Глава седьмая. Дэймон. Я никогда не задавался вопросом, как Ричард, которому множество лет, умудряется успевать выполнять по дому все обязанности. Каким образом один человек смог заменить собой штат горничных, кухарку, дворецкого и садовника? Наверное, это было сущей глупостью с моей стороны не замечать очевидного, но только сейчас. После инцидента с фотографией я стал пристальнее к нему присматриваться. Свою невнимательность я мог оправдать только тем, что мать когда-то сказала «этому человеку можно доверять», я и доверял, безоговорочно. А Ричард не давал поводов усомниться. Он и сейчас их, в принципе, не давал, вот только два дня настороженности с моей стороны дали ясно понять. То, что успевает делать этот человек, невозможно сделать в одиночку. Либо без магии. Всегда чистый двор, прибранные комнаты, идеальный порядок на кухне и горячая еда. Разумеется, я не ходил по пятам за дворецким. Такого расточительства времени я не мог себе позволить. Но даже то, что мне удавалось заметить, повергало в некий ступор. Ричард был одновременно нигде и везде. Подобно призраку перемещался по дому серой тенью. Вот я сижу в кабинете и слышу, как льется вода на кухне, то есть он моет посуду, а уже через мгновение за стеной в спальне встряхивает простыни. Ощущение, что я был слепым идиотом, если не замечал всего этого многие годы. Но самое интересное началось, когда я стал поднимать биографию дворецкого. То ли в архиве что-то напутали, то ли архивариус, хранивший все документы, делал это из рук вон плохо. Но из найденных бумаг выходило, что Ричарду гораздо более 100 лет. Иначе как объяснить, что он начал свою службу в квартале в качестве дворецкого еще у древней Марджери, и уже тогда был не молод? Ерунда какая-то. Я пытался задавать прямые вопросы по поводу его прошлого, но слуга тут же начинал изображать старческий маразм и всячески уходил от ответов. «Мне кажется, вы нерационально тратите свое время, сэр», — в последний раз произнес он с полунамеком. «Есть гораздо более насущные проблемы, чем те, на которых вы зациклились». Конечно, он был прав. Я занимался совершенно не тем, чем положено, и все же загадка Ричарда не давала мне покоя. Как минимум потому, что если он являлся магом, то почему на него не сработал ни один определяющий артефакт? Или другой вопрос. Сколько же ему лет по-настоящему? Был еще и третий. Если все же предположить, что Ричард очень старый и скрывающийся маг, то зачем показал мне ту фотографию с отцом? Я как раз сидел в кабинете, размышляя, можно ли сегодня не ехать на вечернюю оперу, либо положение канцлера меня обяжет там присутствовать, когда из архива прислали запрошенную информацию о Дэймоне Стоуне. Небольшая папка, тоненькая, всего несколько десятков листов, досье короткой и, по сути, ничем не примечательной жизни. Родился в дешевом публичном доме и был его собственностью. В возрасте 15 лет отправлен в медицинскую академию на обучение. Отличник, один из лучших выпускников. После работал доктором в квартале, где, по всей видимости, и познакомился с моей матерью. А вот обстоятельства смерти отца меня смутили. Он был застрелен Кристал Бристоль, дочерью мэра столицы. К делу прилагался и список свидетелей. Торони Фелс, Аластар Фокс и Виктория Райт. Пришлось отправлять в архив еще один запрос. На сей раз об этом деле 20-летней давности. Новая папка оказалась намного толще. Не только протоколы следствия, но и газетные вырезки, несколько фотографий. Я внимательно читал о случившемся и понимал, что именно это преступление когда-то стало отправной точкой, после которой суккубы перестали скрываться. Та самая поворотная точка, из-за которой церковь, занимающая в то время одну из лидирующих ролей в управлении государством, стала терять позиции. Я скользил по строкам, погружаясь в глубину давних событий, и поражался, почему не интересовался этим раньше. Бывший мэр столицы Бристоль, проворовавшись, решил провернуть глобальную аферу и заполучить состояние одного из богатейших людей того времени, Аластара Фокса. Способ был простым. Подложил под него свою дочь, воспользовавшись каким-то редким приворотным зельем. Достали отраву тоже не абы где, а у одного из святых отцов. Почему служитель церкви пошел на сговор с мэром Бристолем, не уточнялось. Но по факту проведенной совместной ночи Кристал забеременела, и Аластар Фокс объявила помолвки с ней. А дальше произошло любопытное. Примерно через 8 месяцев эту помолвку расторгла судья Райт с формулировкой «введение в заблуждение одну из сторон». А еще через пару недель Кристал Бристоль и святой отец Кларк приготовили покушение на троих – Торони Фелс, Аластара Фокса и Викторию Райт. К делу были приложены полицейские снимки с места преступления. Большой сарай, набитый соломой, и стоящий посреди него автомобиль. Судя по материалам, Кристал Бристоль с подельником собиралась поджечь машину вместе с людьми. Здесь же нашлась фотография застреленного в спину святого отца Кларка. По свидетельству Торони, его убил Дэймон Стоун, спасая всех троих. Как там оказался мой отец, мне было совершенно непонятно, но факт оставался фактом. На следующем снимке я увидел уже его. В луже крови от пулевой раны в животе и с улыбкой на лице. Было что-то жуткое в рассматривании практически собственного трупа, настолько сильным выходило наше с ним сходство. И мне вдвойне было непонятно, почему отец не сумел себя излечить. Он ведь медицинский маг, и по фотографии рана не казалась мне столь опасной, чтобы у него не нашлось несколько минут на исцеление. Так почему он умер? Я перевернул следующую страницу дела. Дэймона Стоуна застрелила Кристал Бристоль, впоследствии сошедшая от этих событий с ума и попавшая в психушку. Ее должны были бы приговорить к казни, но, принимая во внимание ее беременность, суд учел ситуацию, и она оказалась в лечебнице для душевнобольных. О судьбе ее дочери почти не сообщалось, разве что ее забрал отец Аластар Фокс, а Торони Фелс, к тому моменту уже миссис Фокс, усыновила девочку. Я в очередной раз поразился мужественности этой женщины. Выходило, что она воспитывала дочь женщины, которая хотела ее убить. Странные превратности судьбы. В сознании больно кольнула игла интуиции. Маленькое несоответствие с уже давно полученной и забытой информацией. По всем данным, в чете Фокс, не считая матери, было 2 девочки-суккубы. Старшая, чьего имени я не помнил, и младшая, Лизабет. Но если верить делу, то старшая была дочерью 2 людей и никоим образом не могла стать иллюзорницей. Я еще раз отлистал дело о смерти отца назад, перечитал всю информацию 3, понимая, что разгадки там не найду, и запросил отдельно дело о Кристал Бристоль. Пожалуй, в архиве меня сегодня станут ненавидеть. Что нечасто новое задание. Мысли тем временем вернулись к убийце моего настоящего отца, Кристал Бристоль. Могла ли она быть суккубой? Отрицать такую версию нельзя, но тогда каким образом она забеременела от Аластара Фокса, если чуть позже у него произошла истинная любовь с Торони Фелс? Ведь любить 2 невозможно. В деле, конечно, было упоминание некого зелья, вероятно, приворотного, но с суккубами такая хитрость не работает. Спустя час в кабинет постучался один из архивариусов и вручил мне в руки увесистую папку, гораздо толще, чем я мог бы себе представить ранее. Первое, что бросилось в глаза, это надпись рукой генерала Сакса в верхнего угла папки «Засекретить». Второе — гриф «СС». Это настораживало. Особенно если учесть, что речь шла всего лишь о сумасшедшей женщине, пусть и убийце. Мне было понятно, почему я взял это дело. Но зачем его изучал отчим и тем более присвоил статус гостайны, интриговало. Я открыл папку и с первых же строк погрузился в биографию мисс Бристоль. Обыкновенная, взбалмошная, избалованная деньгами девчонка, при этом праведная прихожанка церкви на людях. Лицемерно, хоть и неудивительно. Будучи на сроке 8 месяцев, совершила убийство доктора Дэймона Стоуна. Вину всячески отрицала, заявляла, что убила в тот вечер Торони Фелс. Врачебная экспертиза показала невменяемость мисс Бристоль, что подтверждалось многочисленными свидетельствами. Рассудок бывшей леди пошатнулся. К делу прилагались судебные заключения с клинической картиной, эпилептические припадки, агрессия, сменяемая приступами апатии, кататония, сумеречное расстройство сознания. Неудивительно, что беременную женщину поместили в лечебницу. Но и там своевременного лечения оказать не смогли, боялись навредить плоду. Я листал новые и новые страницы, осознавая очевидное. Практически вся папка с делом убийцы моего отца была медицинской картой. Новые диагнозы, заключения, ход терапии, которая не давала результатов. Я дошел фактически до конца, до даты смерти, спустя несколько лет после ее ареста и отчета о вскрытии. В причине кончины молодой девушки значились необратимые повреждения мозга. Я перевернул последний лист, и моя рука замерла в воздухе. С единственного снимка, пришитого к делу, на меня смотрела Аманда с перекошенным в безумном крике ртом, диким взглядом и всклокоченными волосами. Ее руки и тело сжимала смирительная рубашка, но даже этого было недостаточно, чтобы удержать буйную. На снимке она бросалась на фотографа с выражением, будто желала впиться зубами в горло и разорвать. Судя по подписи, изображение сделали буквально за несколько дней до смерти, когда она уже абсолютно не контролировала себя и свое поведение. Мне пришлось зажмуриться и помотать головой в надежде, что мираж рассеется, и когда открою глаза, не увижу знакомого лица. Но нет. Сходство было слишком очевидным, чтобы его игнорировать. Мэр Бристоль ведь был с юга. Я пытался вслух убедить сам себя и найти еще варианты, кроме самого очевидного. У него могли оставаться там родственники. Возможно, Томас Харрисон, его троюродный брат или его покойная жена-кузина. Это бы объяснило похожую внешность. Разные ветви одного и того же рода. В конце концов, бывают же похожие люди. Мне казалось, я занимаюсь самообманом. Ведь очевидные факты... Один единственный вывод лежал передо мной в стопках документов, разложенных вокруг. Чем дальше я вглядывался в лицо Кристал Бристоль, тем больше понимал, что прав, но озвучивать ответ даже себе боялся. Меня могло бы немного успокоить то, что у Аманды более мягкие черты лица, немного другой изгиб бровей, менее вздернутый нос... Во всем же остальном она была похожа на мать или все же на дальнюю тетку. В этот момент в дверь кабинета раздался настойчивый стук. «Войдите», — бросил я, при этом сам поражаясь спокойствию собственного голоса. «Еще холоднее, чем обычно». В кабинет заглянула секретарь. «Мистер Сакс, к вам Картер. Он только что прибыл с юга и настаивает на срочной встрече». «Пусть заходит», — кивнул я. В глубине души уже ожидая очередных неприятных новостей, потому что Картера я не вызывал, и приказа о прибытии агента в столицу тоже не было. А значит, произошло что-то из ряда вон, если он сорвался с места и теперь ломится ко мне в кабинет. Это что-то меня точно не обрадует. Передо мной на столе лежало две фотографии. На каждой Аманда Харрисон. Только на первой, та, которую знал я, а на второй, похожая на нее девушка, но исчезнувшая несколько месяцев назад под предлогом отбытия в столицу. Тоже блондинка, но с другой прической, более короткой и модной, как принято сейчас среди женщин. Черты лица хищные, а улыбка, даже не улыбка, скорее ухмылка. И взгляд развратный, похотливый. На снимке она была в компании трех таких же размалеванных девиц и пьяно висела на каком-то нетрезвом джентльмене. «Я получил фото за несколько часов до того, как вы приказали свернуть поиски информации по Аманде Харрисон», — докладывал Картер. «Как вы сами понимаете, я не мог оставить эти данные без внимания». «Откуда снимок?» — я ткнул пальцем в незнакомую девчонку. Полиция нашла среди личных вещей того самого парня-самоубийцы. Это он на фото рядом с Амандой. Имея на руках изображение, мне удалось очень деликатно и не вызывая подозрений опросить остальных девушек снимка. Картер обвел пьяных размалеванных гурий. Вся золотая молодежь юга опознала мисс Харрисон именно в этой мисс. Что же касается девушки, которая выдает себя за нее, то ее они видят впервые. Я откинулся на спинку кресла и задумчиво сложил перед собой руки. Не сходилось. Почему стало известно только сейчас? Фотографии столичной Аманды уже месяц тиражируют десятки газет по всей стране. Или на юге никто не читает прессу? Именно это и натолкнуло меня на мысль, что за всем этим стоят крупные игроки. До нашего края тиражи просто не дошли. То сгорел почтовый дилижанс, то бумага вымокла и отсырела по неизвестным причинам. Не находите, что слишком много странных нелепостей? «Нахожу», — произнес я. «Но ведь у Аманды весь этот год был брат в столице, Грегор Харрисон. Он что, не увидел подмены сестры?» Картер издал легкий смешок и вытащил из внутреннего кармана пиджака еще один снимок. «Вы хотели сказать Артур?» Агент положил передо мной изображение, снятое очень издалека. На нем в тусклом свете фонарей у морского причала стояли двое. Агюст Франц, глава имперской разведки, и Грегор Харрисон. «Знакомьтесь, господин канцлер, отец и сын. Их внешняя непохожесть обманчива, но весьма выгодно сыграла разведке Арсамаза на руку. К нам в тыл пробрался один из лучших менталистов, и только одному богу известно, чем он занимался в столице целый год. Что еще удалось выяснить? Мне казалось, в моей голове сейчас царит пустота. Я даже не мог сформулировать все вопросы, которые должен был задать в первую очередь. Арсамасская разведка. Кто бы мог подумать? Враги под самым носом. Нет, даже хуже. Враг в самом сердце. Томаса Харрисона перевербовали. Точные причины перехода на другую сторону пока выяснить не удалось, но именно этот человек всячески оказывал протекцию своим деткам. Где настоящий Грегор и Аманда пока выяснить не удалось, но, возможно, речь идет о похищении и шантаже. Прежняя Аманда исчезла из вида несколько месяцев назад. Она не попрощалась с подругами, и даже слуги отмечали некую странность в том, что она не забрала в столицу своих собак. Новая же мисс Харрисон объявилась примерно через 5 недель и сразу пошла завоевывать высший свет. Картер выкладывал мне свое видение картины, а я воскрешал в памяти все встречи с этой девушкой. От первой и до последней. Все странности и мелочи, которые меня цепляли с самого начала. Порядочным леди не положено разбираться в механике автомобиля, так же, как и играть в карты на уровне профи. Порядочные леди не ходят в брюках и не дерзят мужчинам. Братья не целуют порядочных леди. В памяти отчетливо всплыла сцена в спальне Сильвии. Опоенный приворотным зельем Грегор или Артур. Он плохо контролировал себя в тот вечер. Но ведь братские узы должны были сдержать животные порывы, если бы таковые узы существовали. Вот только откуда им взяться, если все изначально было хорошо выстроено игрой двух актеров? Как он ее тогда назвал? Крошка Ло? Что это? Секретный позывной? Агентская кличка? Кодовая фраза? Прежняя Аманда Харрисон действительно вела распутный образ жизни. Где-то на заднем плане, продолжал Картер. Это подтверждается показаниями ее подруг, хотя, стоит признать, они не слишком разговорчивы. Исходя из данной ситуации, я бы рекомендовал немедленный арест этой девушки, кем бы она ни была, и Артура Франца. Спасибо, Картер. Его последние слова выдернули меня из прострации. Я сам разберусь в ситуации, можешь быть свободен. Мужчина кивнул и вышел из кабинета, плотно закрывая за собой дверь. Я же потянулся к чистому листу и карандашу. Мне нужны были схемы, иначе не разобраться. Мозг отказывался структурировать информацию, которой оказалось слишком много. Две Аманды. Одна развратная бестия, возможно, похищенная. Хотя это странно, ведь она же должна была до этого встречаться со своим ненастоящим братом Грегором. И что? Покрывала так же, как и папочка? Ответа не было, но я оставил тот вопрос на потом. Гораздо больше меня волновало, почему девушку заменили. Какая каша должна была быть в голове у Агюста Франца, чтобы в столицу приехала уже совершенно другая, пусть и похожая, крошка Ло? Для чего? Конечно, с такой отличной легендой ни Грегора, ни Аманду никто не проверял. Первый уже больше года крутился в кругах высшего света, успешно вел бизнес отца, а вторая легко вписалась в общество с помощью протекции брата. Хотя «легко» — все же не то слово. Вписывалось Ло как раз очень сложно, почти не имела подруг, разве что Сильвию, зато легко обзавелась врагами. Иногда она открыто выказывала пренебрежение этому обществу, чем, собственно, и выделилась для меня на фоне всех окружающих. Карандаш в руке дрогнул, а я сжал его с такой силой, что переломил надвое. Первое появление Лоры — она падает передо мной и разбивает колени. Вторая встреча — она эффектно выходит из-за сломанной машины в брюках и шляпе. Третья, четвертая, пятая встречи, беседка, несостоявшийся поцелуй, ужин в ресторане, игра в карты с нелепой ставкой на одну ночь. Я дернул к себе папки о смерти Дэймона Стоуна и досье Кристал Бристоль. Аманда Ло была похожа на убийцу моего отца, у которой родилась дочь, которую усыновили Торани Аластар Фоксы, чья сестра Лиза долгое время жила в квартале, а вся остальная семья была признана погибшей. Чёрта с два. Викторию Райт тоже признавали, но она прекрасно жила в Арсамазе все это время. Так же, как и Чита Фоксов. Обломки карандаша упали на стол. Мне больше не нужна была схема, чтобы увидеть всю картину. Аманда, окутанная редким запахом северного иланга, парфюмом которого просто не могло быть в Панеме. Но опытные шпионы не прокалываются на таких мелочах. Аманда, разбирающаяся в автомобилях лучше, чем ее брат. А в чем еще ей разбираться при таких родителях? Собственно, как и в картах. Чему еще мог научить девочку такой заядлый игрок, как Фокс, слухи об успехах которого до сих пор ходят в обществе? Аманда. Ло, подосланная ко мне. В этом не приходилось сомневаться. Она практически сразу втерлась ко мне в доверие и... Кажется, не только туда. В душе вновь заныло чувство вины за содеянное с ней той ночью. Заныло и оборвалось вместе с сердцем. «Девственница, ты не можешь быть суккубой. Не можешь!» — прошипел сам себе, убеждая собственную совесть, и принялся листать досье ее настоящей матери. Переворачивал страницы и видел везде, что она всего лишь человек. У людей не рождаются иллюзорницы. Но тогда почему все были убеждены, что у Торани и Аластара обе дочери с даром? Только в том случае, если Ло была суккубой, ее имело смысл посылать ко мне. Всего один поцелуй. Пусть даже случайный, она узнала бы обо мне все, что я тщательно скрывал. Но ведь все видели... Проверка по крови с ней не сработала. Я, как сейчас, вспомнил перед собой на сцене Лизу и Аманду. И тест полоски тогда точно сработали. Ведь с младшей дочерью Фоксов осечки не произошло, а старшая боялась. Я помнил ее липкий страх. Она была пропитана им, сидя в беседке тем вечером. Ее колотило отнюдь не от вида крови. Кровь — это последнее, чего боятся шпионы. Но в свете этих обстоятельств страшным казалось совершенно иное. Наша ночь представлялась теперь абсолютно под другим углом. Либо я уничтожил тем вечером одну суккубу, либо видел самую отвратительную иллюзию в мире. И все секреты, что так тщательно оберегал долгие годы, уже изложены в подробном рапорте Агюсту Францу. Оставалось только ломать голову, какой из вариантов хуже. Музыка никогда не была моей страстью, тем более опера. Когда-то мать настаивала на моих занятиях фортепиано, но после ее смерти я так больше и не сел за инструмент. Наверное, с тех самых пор я и перестал видеть в переливах клавиш и струн ту самую гармонию, которую все восхваляют. Но в театр пойти пришлось, потому что даже такие походы стали превращаться для меня в политические мероприятия. Здесь был весь бомонд, делегация из Арсамаза, и мне просто необходимо присутствовать на этом вечере. Сидеть в одной ложе с ними, делать вид, что слушаю музыку, а самому ломать голову над тем, как поступить дальше с Амандой Ло и ее братцем Артуром. Арестовать или поставить слежку и наблюдать. К слову, они тоже здесь, на ярус ниже, на боковом балконе от сцены. Диверсанты. Враги, находящиеся в моей стране с неизвестными целями. А ведь еще один арест подданных Арсамаза окончательно подорвет отношения между странами. Я ощутил себя канатоходцем над пропастью без балансира. Одно неловкое движение, и последствия будут необратимы. «Так что же было той ночью, Ло?» Продолжал задавать себе этот вопрос. А сам беззастенчиво наблюдал в театральный бинокль за мисс Харрисон. Она нервно обмахивалась веером, временами поглядывая в программку. Скорее для вида, чем внимательно сравнивая с происходящим на сцене. Туда она смотрела невнимательно и даже рассеянно. «Какую роль вы играете сегодня, Аманда? Для кого предназначено ваше волнение? Вряд ли для меня. На центральную ложу вы даже не смотрите». А значит, либо волнуетесь, преследуя какую-то цель, либо бездарная шпионка, если показываете истинные эмоции. Последнее вряд ли. Агюст Франц слишком опытный черт, чтобы послать в Панем не лучшую сотрудницу. Я даже сумел разгадать, для чего вы приходили ко мне домой несколько дней назад. Просили о встрече с Викторией для ее дочери, а по факту. Может, желали передать госпоже Райт через прислугу какую-то информацию или даже подготовить побег? Теперь мне уже не казалось странным совпадением, что Катя работала в доме именно у Харрисонов. Еще одно удобное прикрытие для уже давно внедренного шпиона. Может, поэтому делом приемной сиротки и интересовался отчим? Может быть, что-то уже тогда насторожило его в девушке, которая сменилась десяток мест работы в богатых домах. Я ведь и сам расставлял своих людей среди слуг в чужих домах, например, у Тамми, у Карлстона и многих других. Это было весьма удобно, а главное, фактически незаметно, если к человеку привыкали за долгие годы и начинали доверять. Я убедился в этом сам, на примере Ричарда. Вот только старик был себе на уме, а юная мисс Райт в качестве горничной вполне могла собирать информацию о богатых семьях столицы. Финальные аккорды первого акта закончились особо громкой и пронзительной нотой, которую взяла прима. Зал разразился овациями, и я тоже встал, вяло похлопав таланту примадонны. А вот Аманда не хлопала. Я даже без бинокля видел, как она поднялась со стула и покинула ложу, не дожидаясь окончания аплодисментов. «Простите». Я немного посторонил джентльмена, стоящего рядом и активно отбивающего себе ладоши. «Мне нужно выйти». По пути к двери пришлось протолкнуться еще через несколько надушенных и напудренных дамочек. Все же моя центральная ложа, в отличие от боковых, была битком набита. Я выскользнул в пустой холл, который вот-вот наполнится людьми, и бросился к лестнице на этаж ниже. К моменту, когда я был в боковом крыле и стоял у дверей, откуда выскользнула девушка, уже понимал, каким являюсь идиотом, если рассчитывал поймать ее здесь и проследить. От Аманды не осталось даже шлейфа парфюма, а холл теперь гудел от вышедших из зала театралов. Может, она просто ушла в дамскую комнату, а ты бросился ее ловить наперерез. Ты круглый придурок, Дэймон Сакс, если все именно так. Неожиданно боковое зрение зацепило знакомую ржаво-рыжую шевелюру Кранмерда. Он решительно шагнул в одну из незаметных ниш, прикрытую бархатными портьерами, при этом даже не взглянув в мою сторону. «А он-то что здесь делает?» «Я был уверен, что спектакль председатель совета смотрел на одном этаже со мной, но в соседней ложе. Любопытство повело меня следом за ним». За портьерой оказался плохо освещенный коридор, ведущий куда-то в глубины театральных помещений. Кое-где стоял реквизит, сундуки, деревья, выкатные вешалки с костюмами. Похоже, коридор использовали как импровизированную кладовку. И мне совершенно не понравилось, что сюда мог проникнуть любой посетитель. Полное нарушение безопасности. Я старался идти как можно тише. Переступал с пятки на носок, прислушиваясь к малейшим звукам, пока не услышал голоса впереди. Замер, а после сделал еще несколько шагов вперед. «Мисс Харрисон, вы должны отдавать себе отчет, что я сделал вам весьма щедрое предложение». Голос Кранмерда казался раздраженным. «И тем не менее мой ответ нет. Я не стану лезть в ваши политические разборки». Интонации девушки звучали твердо и убедительно. «Вы мужчины, разбирайтесь сами». «Но он вас изнасиловал. Вы простите ему это? Спустите ситуацию на тормозах?» Мои кулаки невольно сжались после этого вопроса. Речь шла явно обо мне. «Не притворяйтесь, Фредерик, и не давите. Вам ведь искренне плевать на то, что было между мной и Саксом. Вами движет желание меня использовать». Но я еще раз повторюсь. Нет, не желаю быть пешкой и разменной монетой в этой игре. «Аманда, бросьте». Голос Кранмерда потеплел. Он явно пытался ее уговорить, если не кнутом, так пряником. «Вы нравитесь мальчишке. Он не сводил с вас взгляда все представление. Вы, быть может, не заметили со своей ложи, но за весь первый акт он ни разу не взглянул на сцену. Вам даже не придется ничего делать. Он сам пойдет к вам в руки. Неужели ваша поруганная честь того не стоит? Сколько раз мне нужно повторить слово «нет», чтобы вы меня услышали? Канцлер мне противен, понимаете? Не желаю его даже видеть рядом с собой, не то что позволять себя касаться. Поэтому поищите кого-нибудь другого для своих целей». «Противен. Не позволит касаться». Эхом в голове отозвалось услышанное. «Поруганная честь. Так значит, не иллюзия». В памяти всплыли те самые слова, которые она бросала мне сразу после свершившегося той ночью. «Вы отняли у меня нечто большее, Дэймон Сакс, и теперь я найду способы, чтобы уничтожить вас». Вот только Кранмерт прямо сейчас предлагал ей один из таких способов, но она не соглашалась. Сама ли так решила или руководство подсказало, мне было неизвестно. «Да, очень жаль, мисс Харрисон», — с противным причмокиванием ответил Кранмерт. «Думал, вы умнее и выберете правильную сторону». «Я всего лишь девушка и не хочу ничего выбирать. Дайте мне спокойно жить дальше». «Не прощаюсь, Аманда». В мою сторону послышались твердые мужские шаги. Взгляд заметался, и я нырнул за ближайшую декорацию картонного дуба, а Кранмерт пронесся мимо излишне быстро, чтобы заметить меня. Спустя мгновение его шаги стихли. Я ожидал, что следом выйдет и Аманда, но она медлила. Прошла минута, две, пока я не расслышал отчетливые всхлипы. Она плакала. Где-то за стеной зазвучала музыка, начался второй акт оперы. Мне следовало покинуть свое укрытие, вернуться обратно в зал, но ноги сами повели туда, где до сих пор оставалась девушка. Это была узкая каморка, сплошь заставленная осветительными лампами. Свободной оставалась лишь одна стенка, где сейчас, привалившись к ее холодной поверхности, рыдала Аманда. Она обнимала себя за колени, веер валялся чуть в стороне, брошенный, абсолютно ненужный. Ее вечернее платье небрежными складками лежало на полу, собирая пыль. Но девушку это ничуть не волновало. Она даже меня не замечала из-за опущенной головы, которую прятала, сжавшись в позе эмбриона. Наверное, именно такой мне всегда в воображении представлялась крошка Ло, до того, как я узнал, что она шпионка. Хрупкая, ранимая, настоящая. не скрывающая эмоций, как сейчас. И я подошел ближе, совершенно не зная, что ей сказать. Я слышал весь разговор с Кранмертом, произнес первое, пришедшее на ум. И она вздрогнула от неожиданности, вскинула голову, отшатнулась и упала, запутавшись в полах платья. «Вы следили за мной?» Она все же вскочила и принялась поспешно вытирать слезы ладонью. Натянула на лицо самое холодное выражение лица, вот только дорожки размазанной туши так просто не убрать. Я достал из внутреннего кармана носовой платок и протянул ей. Разумеется, лже Харрисон не взяла. Разум твердил, что она шпионка, и что, возможно, уже сейчас начинает новую партию игры со мной, но рука все равно потянулась помочь ей стереть черные следы потекшей косметики. Ей противны твои прикосновения. Вспомни, о чем она говорила. Все так же клокотал внутри здравый смысл. Но я лишь завороженно следил за тем, как Аманда замирает и позволяет провести тканью по щеке. Медленно, очень нежно, почти невесомо. Я продолжаю смотреть ей в глаза так же, как она в мои. И дыхание сбивается в момент, когда краешек платка доходит до уголка губ. Они опять не накрашены. Ни единого следа помады на и без того алых, словно лепестки мака, устах. Запах дразнящего парфюма становится ярче, насыщенней. И, кажется, окутывает меня всего с ног до головы, заставляет окончательно потерять голову и заглушает выкрики рассудка, остановиться. Я шагаю к ней, боясь, что она отстранится, убежит или выставит руку вперед в предостережении. Но Аманда лишь смотрит и сама словно боится дышать. «Кто ты такая, крошка Ло?» Почему-то шепчу в миг, когда до ее губ остаются считанные миллиметры. Вижу, как зрачки девушки расширяются, становясь бездонно черными, и в следующий миг касаюсь Аманды поцелуем. И кажется, все счастье мира накрывает меня в этот миг. Абсолютная эйфория полета и безграничного удовольствия, потому что отвечает. Подобное я испытывал лишь единожды, когда был в квартале и поцеловал Лис. Лоррейн. Он слишком напугал меня своим внезапным появлением, чтобы я могла быстро собраться с мыслями и оттолкнуть в сторону, когда Дэймон подошел ближе. Его слова о том, что он слышал мой разговор с Кранмердом, озадачили еще больше. Но в тот момент, когда он назвал меня крошкой Ло, земля все же ушла из-под ног. Вначале в груди взметнулась волна страха, но уже через мгновение ее смыло бурным цунами чужих чувств и эмоций. Дэймон поцеловал меня, аккуратно прильнув к губам, и внутри что-то позволило ему это сделать. И магия отозвалась, утраченная, которой не могло существовать, но она сорвалась с кончиков пальцев и накрыла Дэймона Сакса с головой, впуская меня в его сознание, сметая любые стены и границы, которые он воздвигал. Потоки, обрывки информации, рваные образы — все это слилось для меня в бушующий торнадо, выловить в котором что-то конкретное и тем более структурировать казалось просто невозможным. Меня накрывало чувствами Дэймона по отношению ко мне же. Неожиданные страхи за мою безопасность, нежность — чувство вины и запах моих собственных духов, которые канцлер ощущал совершенно иначе, нежели они пахли на самом деле. Лишь отголоском на этом фоне проступила информация, что Дэймон знает обо мне и Артуре. Все, ну или практически все, мы раскрыты. Едва я это поняла, то уперлась в грудь Сакса, оттолкнула от себя без малейшего сопротивления — и до конца осознала произошедшее только когда его тело, находящееся во власти иллюзии, едва не рухнуло на грязный пол каморки. С огромным трудом я удержала мужчину от падения, привалила к стене и сама отбежала как можно дальше, насколько только позволяло узкое помещение. Сердце испуганной птицы колотилось в груди, дыхание сбилось, но мне нужно было заставить себя соображать быстрее. Соображать по делу и унять эмоции, которых сейчас было за двоих. Я вдруг отчетливо поняла, почему у суккуб секс при внезапной любви случается сразу после первого поцелуя. Потому что если тебя накрывает чужими, столь же сильными эмоциями, и они хоть немного сходны с твоими собственными, происходит резонанс. Его действительно невозможно контролировать. Но в случае меня и Сакса было одно «но». Я его не любила. А вот он... Каким же простым оказалось объяснение его поступка, стоило забраться ему в голову? Он меня почти любил. На той грани, когда еще можешь себя контролировать, но сдерживаться временами очень трудно. От этого осознания в душе взметнулась волна сожаления о тех ошибках, которые мы с ним совершили, ведь у нас все могло быть иначе. Я будто ловец бабочек, бегающий с очком за редким экземпляром, вытаскивала из памяти Сакса факты о его жизни, о которых мне никогда не говорила разведка Арсамаза, да и вряд ли они знали. Он отпустил всех иллюзорниц, которых выкупал на аукционе, и никогда даже не целовал их. Исключением оказалась лишь Лиза. Я словно со стороны увидела их разговор в тот вечер и отрывок иллюзии, где была я. Агюст Франц был бы счастлив. Я действительно плотно поселилась в душе канцлера Сакса. Горько и вслух усмехнулась, а потом села на пол напротив этого мужчины в очках. Попыталась разглядеть его новым взглядом. Без искажающих восприятия призма, а только через кристальную правду. Дэймон не был чудовищем. Он был мечтателем, который когда-то давно поставил себе цель исправить все, что разрушил его отчим. Наивность, которая заставила мальчишку нацепить на себя железную маску и вырасти. Его детство закончилось со смертью матери в 9 лет, а дальше он выживал. Мне всегда представлялось, что он был таким принцем на золотом троне, но я ошибалась. Не было никакого трона. Пусть у него всегда была еда и крыша над головой, но у Сакса-младшего была своя война, где он сражался за свою жизнь на другом фронте. Отец его избивал, хотя уместнее будет слово «калечил». Ломал кости, ребра, иногда позвонки. Если бы не дар целителя, Дэймон вряд ли бы выжил, хотя куда вероятнее стал инвалидом. А ведь когда я впервые услышала от артефактора-коуча, что Дэймона били, даже не думала, что все настолько серьезно. В тот миг я восприняла эту информацию под другим углом, не столь ужасающим. Сколько же ненужной шелухи мы нацепили сами на себя, чтобы запутать друг друга. Знай каждый из нас правду, все могло бы сложиться по-иному, совершенно иначе. Теперь перед глазами был пример Лизы, которую Дэймон действительно спасал. Перед взором плыли анонимные записки с условиями шантажа, и каждый раз он принимал решение не в угоду собственным интересам, а в угоду безопасности моей сестры, которой ему вообще никто. Как же все было с нами сложно, запутанно и переплетено. В этот момент сбоку раздались торопливые шаги. Я даже испугаться не успела, как в комнату влетел Артур. Он изумленно застыл на пороге, глядя на меня и бесчувственного Сакса. Побледнел и очень тихо спросил: «Только не говори, что ты его убила». «Нет», — я покачала головой, — «это всего лишь иллюзия». «Но ведь ты больше не...» «Я не знаю, как», — перебила его. «Но магия все еще со мной. Не спрашивай о причинах, у меня нет ответов. Сакс видел меня с Кранмердом, слышал наш разговор, а потом поцеловал. Произошло то, что произошло». По лицу Франца было видно, как он судорожно прикидывает варианты, соображает, анализирует ситуацию и принимает решение. «Ты должна срочно вывести его из этого состояния. Люди в зале уже беспокоятся. Он не вернулся на второй акт спектакля. Еще немного, его начнут искать». «А как ты догадался, что он здесь?» — рассеянно произнесла я глупый вопрос. Сама в это время продолжала разглядывать чужие воспоминания о его матери, об отце, о досье «Кристал Бристоль». Ответа Артура даже не услышала, пока он не подошел и не тряхнул меня за плечи. «Лора, ты меня слышишь?» — прямо в глаза произнес он. «Через пару десятков минут здесь могут появиться люди из бюро. Так что будь добра, соберись. Замени иллюзию на какую-нибудь нейтральную ерунду и срочно смываемся отсюда». «Это бесполезно. Он все равно найдет». Фокусируя взгляд на Артуре, пробормотала я. «Мы раскрыты. Сакс знает о нас все. Скрываться больше не имеет смысла». Всего мгновение ушло у Франца на осознание этих слов. Он еще сильнее дернул меня за руку и попытался вытянуть из каморки. «Тогда тем более, Ло, нам надо уходить. Немедленно!» Но я воспротивилась, уперлась, лишь бы он не мог сдвинуть меня с места. «Нет», — уверенно произнесла я. «Неужели ты не понимаешь? Это ведь действительно наш шанс предотвратить войну. Впервые можно сделать что-то толковое, не прячась под масками. Сотрудничать не с ножами за спиной, а по-настоящему». «О чем ты говоришь?» Францу моя речь явно показалась сумбурной, но сейчас, впервые за долгое время, я знала куда больше, чем он, и решение принимала тоже я. «Мы поговорим друг с другом на чистоту, даже не ради Арсамаза, а ради Лизы». Я пустила в дело последний аргумент, потому что теперь мне стало кристально ясно, что Дэймон действительно не имеет отношения к ее похищению, и даже более того, расхлебывает последствия, которые должен расхлебывать Артур. Не дожидаясь одобрения моего плана, я вывернулась из рук Франца и подскочила к Дэймону. Очень аккуратно поправила съехавшие очки, ровно водрузив их на переносицу, положила ладони на гладко выбритые щеки, сосредоточилась и растворила иллюзию в небытие. Я даже не стала ничего затирать из его памяти. Почему-то это показалось мне подлым. Если я хочу сотрудничества с этим человеком, то оно не должно начинаться с обмана. Ради Лизы я должна перевернуть лист своей гордости и открыть новую, чистую страницу, чтобы начать все заново. Ресницы Дэймона Сакса дрогнули, а в следующее мгновение на меня посмотрели самые серые глаза, которые я когда-либо видела в своей жизни.